войны, которые вела Россия, требовали мер к пополнению войска и его продовольствию. В 1712 году велено было собрать с 50 дворов по конному, а на военные издержки обратить таможенные и питейные сборы у откупщиков из купеческого звания. В 1713 году приказано было собрать со всех губерний запасных рекрут и обучать их. Так как в войске ощущалась потребность в грамотных, то царь велел переписать всех подьячих и оставить из них для производства дел необходимое число, а остальных обратить в военную службу, где они занимали бы должность писарей. В конце 1713 года указано было опять собрать с 50 дворов по человеку. Война с Турцией не состоялась, и меры правительства обратились на военные действия на севере, в Померании и Финляндии. В 1715 году с побережья Северного моря указано доставить матросов, ходивших в море за китоловством и рыбными промыслами. В 1719 году велено собрать для комплектования войск 10 тысяч человек, а в Сибири 4 тысячи, и пригнать их в Петербург для обучения. В 1721 году для той же цели велено собрать 15 тысяч рекрут. На содержание армейских полков в Петербургской губернии определено доставлять провиант с подрядов, водою или сухопутьем, но в бочках, а не в рогожных кулях. Вместо доставки натурою позволялось вносить деньгами. Для флота собирался особый провиант, состоявший кроме хлебных запасов из мяса, сала, вина, гороха и крупы. При наборе рекрут происходили злоупотребления. Рекрут приводили в города скованными и держали как преступников по тюрьмам и острогам. Изнуряли теснотою помещения и плохою пищею. По донесению фискалов, при отправке рекрут и рабочих в губерниях удерживали следуемые на их продовольствии деньги и провиант, не давали им одежды и обуви, вместо подвод их гнали пешими. Пропитание им давали скудное, от этого между ними свирепствовали болезни, и многие умирали на дороге без покаяния. Другие же разбегались, но, боясь появиться в домах, приставали к воровским станицам. Крестьяне, отданные в рекруты с тем, чтобы защищать отечество, становились разорителями государства. Казенная служба омерзела в глазах русского народа. Побеги получили небывалые размеры. Царь принужден был объявить беглым надежду на прощение, если они возвратятся до апреля 1714 года. Когда этот срок минул, им дана новая льгота по сентябрь, а потом еще отсрочка до 1 января. В январе указано пойманным беглым класть знак порохом, крест на левой руке, а дававших им притон ссылать на галеры. Всех подрядчиков кирпичных дел обязали, под опасением смертной казни, не принимать беглых в работники. В начале 1715 года убежавших из Москвы и с дороги было до 20 тысяч. В Петербурге и Котлине умножались побеги из гарнизонов. Множество беглых толпилось в Малороссии. Иные находили себе приют у раскольников в Стародубском уезде. Многие бежали на Дон, где по обычаю принимали беглых, и не только русских, но калмыков и перебежчиков из Турецкой империи. В 1715 году дана была беглым отсрочка. Такую же отсрочку мы встречаем в октябре 1719 года. В 1721 году объявлялось прощение беглым из военной службы, если они явятся к марту следующего года. давалось повеление никого не пропускать никуда без паспорта или пропускного вида. Беспаспортного считать прямым вором, не слишком доверяя письменным видам, которые часто были поддельные. Многие беглые приставали к монастырям под именем казаков и трудников. Царь угрожал духовным лишением сана, если будут давать притон беглым. Царь назначил полуторагодичный срок для отдачи беглых прежним владельцам по крепостям. Это не распространялось на беглых, которые вступили в военную службу, а затем царь подтвердил прежний указ, дозволявший из господской службы каждому вступать в военную. Появлялись разбойничьи шайки, человек в 200. Они нападали на усадьбы, сжигали их, убивали людей и крестьян. В 1718 году разбойников в шайках велено казнить колесованием и повешением, а беременных женщин оставлять в живых до разрешения от бремени, а потом отсекать им голову. В 1719 году государь приказал разослать по губерниям указ. Жители через старост должны были давать властям сказки о том, что им неизвестно о пребывании у них воров и беглых, а если узнают, то обязываются объявить начальству. Тем, которые солгут, угрожала казнь, а помещикам – отнятие имений. Царь в указе заметил, что при стараниях искоренить воров и разбойников повсюду совершались дневные и ночные кражи, по дорогам разбои и убийства. По тюрьмам сидело множество преступников, а дела о них затягивались по нескольку лет. Истощение народных сил после войн и поборов привело к тому, что обезлюдили многие края. Крестьяне разбегались, но их владельцы не освобождались от казенных недоимок, числившихся за беглыми, и не в состоянии, будучи получать доходов с разоренных имений и вносить в казну платежи, пускались в бега. Но ничто так не усиливало побеги, как злоупотребление со стороны начальствующих лиц. В царствовании Петра, замечали современники, из 100 рублей, собранных с обывательских дворов, не более 30 шло в казну, остальное доставлялось чиновникам. Писец, существовавший на 5-6 рублей жалованья в год, получивший от начальника поручение собирать казенные налоги, в 4 или 5 лет разживался так, что строил себе каменные палаты. Эти черты нравов размножили побеги и разбои. Сенат указал в тех губерниях, где стояли на квартирах армейские полки, командирам посылать драгун и солдат для поимки разбойников. Но сенат нашел нужным сделать и оговорку, чтобы посылаемые за этим делом офицеры, драгуны и солдаты не чинили оскорбления обывателям. Пойманных разбойников велено было допрашивать. Те из них, которые делали смертоубийство и истязание над людьми, вешать за ребра или колесовать. Помещиков и крестьян, которые давали притон разбойникам, велено вешать, а старост и приказчиков селений, откуда были разбойники, бить кнутом. Ужасом для разбойников, как и для нарушителей царской воли и закона, был князь Федор Рамадановский, начальник Преображенского приказа в Москве. Этот человек соединял в себе насмешливость с мрачной кровожадностью. Участник Петровых оргий, член сумасброднейшего собора, представлявший шутовское звание царя-кесаря, он держал у себя медведя, который подавал приходившему в гости чарку перцовки и в случае отказа пить хватал гостя за платье, срывал у него парик или шапку. Шутник большой был Федор Юрьевич. Но если кто попадался суду Федора Юрьевича, тот заранее должен был почитать себя погибшим. Рамадановский подвергал обвиняемых пыткам и приговаривал преступников к мучительным казням. Кроме обыкновенного повешения, он вешал их за ребра и сжигал. Его одно имя наводило трепет. Сам Петр называл его зверем, зато любил, зная, что никакие сокровища не в силах подкупить его и возбудить сострадание к жертве. Все процессы по поводу государева слова и дела велись им.